Что касается старейшины Пена, он яростно махал в небе крыльями, а пара его глаза так и сияла от испытываемой им ненависти. Тройственный союз Лазурного Леса зашел слишком далеко. Мастер Пика Цимсян, старейшина Пен, Мою, и следуйте за мной в Тройственный союз Лазурного Леса. Успокоившись, заговорил Дуань Лин Тянь. Спокойствие его-то наговорило об угнетении. Все в порядке. Мы пойдем на внешний участок Тройственный союз Лазурного Леса и убьем несколько обычных учеников со скоростью старейшины Пена. Они не смогут догнать нас. Цинсян согласилась и тут же вскочила на спину великому руху. «Я хочу убить их учеников и отомстить за погибших учеников нашей секты», скрежеча зубами заявил Моюй, запрыгивая на спину великому руху. «Убить рядовых учеников Тройственного союза Лазурного Леса со скоростью старейшины Пена, они не смогут догнать нас». Дуань Лин Тянь не согласился, но и не опровергал слова Цинсян. Он ни разу не подумал только об убийстве некоторых обычных учеников и не думал сбегать, полагаясь на скорость старейшины Пена. Он хотел отправиться к ним, чтобы полностью уничтожить Тройственный союз Лазурного Леса. Годы назад перед экспертами Тройственного союза Лазурного Леса он ничем не отличался от муравья и не мог выдержать и одной их атаки. Теперь же он был уверен, что сможет полностью уничтожить Тройственный союз Лазурного Леса. Лидер секты, мастер Пика Чжэн Фань, старейшина Би, старшая сестра Цзо Цин, смотрите внимательно. Дайте мне несколько дней, и я полностью удалю название Тройственный союз Лазурного Леса из истории Имперского королевства Лазурного Леса. Глаза Дуань Лин Тяня замерцали страшным и свирепым светом, и он посмотрел в небо, молча вспоминая имена всех своих друзей и хороших знакомых, погибших в тот день. Причина, по которой он смог выжить во время бедствия, с которым столкнулась секта Меча Семи Звезд, заключалась в том, что те люди пожертвовали ради его спасения своими жизнями. Если бы они не пролили свою кровь и не отдали свои жизни в той битве, он бы не смог выжить. Долг крови должен быть возмещен кровью. Бац! Из-за чрезвычайно сильной ярости Дуань Лин Тянь оттолкнулся от земли и взмыл в воздух. Мгновенно, земля в месте, откуда он оттолкнулся, покрылась многочисленными трещинами и как паутина распространились вокруг на 10 метров. Старший Дуань, смотря на глубокие трещины в земле, Фэн Тяню смогла ощутить его ярость, и ничего не сказав, она взмыла в небо вслед за ним. Дуань Лин Тянь, поднимайся на спину старейшине Пену со своей подругой, его скорость быстрее, чем... Цинсян попыталась уведомить Дуань Лин Тяня и Фэн Тяню, но она была ошарашена, увидев, что их фигуры исчезли до того, как она успела договорить. «Так быстро!» — вскрикнул от шока Мо Юй. С другой стороны, в острых глазах старейшины Пена возникло удивление, когда он смотрел в направлении, где исчез Дуань Лин Тянь. Цинсян задыхалась. Она и представить не могла, что скорость Дуань Лин Тяня будет такой быстрой, и ей казалось, будто она была быстрее, чем у старейшины Пена. Мог ли он уже прорваться на 7-й уровень стадии посвящения пустоты? Эта мысль только возникла в ее сердце, но она тут же откинула ее, так как считала подобное невозможным. Свист. В мгновение ока, молодая девушка в красном последовала за Дуань Лин Тянем и исчезла перед глазами Цинсян, в результате чего ее выражение снова наполнилось шоком. Скорость этой девушки не уступает скорости старейшины Пена. Неужели я действительно постарела, и мне мерещится? Какая стремительная скорость! Снова вскрикнул Мо Юй. Он и представить не мог, что молодая девушка, которая выглядела на 5 или 6 лет моложе его, будет на самом деле обладать такой быстрой скоростью. В мгновение ока она исчезла из поля его зрения. Вжух! В глазах свирепого великого руха зародилось неверие, и в этот момент он взмахнул крыльями и полетел за Дуань Лин Тянем и Фэн Тяню. Пройдя сквозь огромные облака и туманы, поднявшись еще выше в небо, перед ними возник огромный меч, и увидев его, великий рух прищурился. Это, смотря на огромный плавающий на горизонте меч, и ощутив испускаемую им удушающую ауру, Цинсян побледнела. Из-за своего низкого культивирования, Мо Юй опешил еще больше, чем Цинсян. Его тут же прижало к спине великого руха этой ауры, и он даже не мог спокойно вздохнуть. Как только великий рух остановился в воздухе и нервно взглянул на огромный меч: «Старейшина Пен, поднимайтесь!» Знакомый голос вошел в его уши. Глава 723. Прибытие в ущелье демонического лотоса. Старший, побледневший Мо Юй, которого сильно прижимало к спине, не мог не быть шокирован, услышал этот голос. Когда великий рух услышал голос Дуань Лин Тяня, он продолжил парить в небе и вскоре увидел Дуань Лин Тяня, который стоял на огромном мече. Кроме Фэн Тяню, возле него стояли еще один незнакомый мужчина средних лет и старик. Увидев мужчину средних лет и старика, в глазах великого руха зародился плотный страх. Несмотря на то, что он не мог опознать культивацию этих людей, как демонический зверь, он подсознательно чувствовал, что эти два человека не были простыми, и были существами, которых он никак не мог оскорбить. Свист. С приближением великого руха, огромный меч в небе снова увеличился и увеличивался до тех пор, пока великий рух, чье тело напоминало небольшую гору, не приземлился на него. После жеста Дуань Линтяня, Цинь Сян и Мо Юй спустились со спины великого руха. Спустившись на огромный меч, Мо Юй вздохнул с облегчением и почувствовал, что сдавливающая его ужасающая аура в мгновение ока исчезла без следа. Свист, свист. Цинь Сян и Мо Юй подошли к Дуань Линтяню и с недоумением посмотрели на него. Это дядя Фэн, отец Тяню, это старейшина Кун, тоже старший Тяню. В мгновение ока Дуань Линтянь слегка улыбнулся и представил Фэну Дао и старейшину Куна Цинь Сян, Мо Юю и старейшине Пену. Обе стороны кивнули и улыбнулись друг другу в знак приветствия. Мастер Пика Цинь Сян, где расположен Тройственный Союз Лазурного Леса? Спросил Дуань Линтянь. Тройственный Союз Лазурного Леса образовался из объединения секты Меча Демонического Лотоса, секты Первоначального Сближения и секты Снежной Луны. Он посещал только секту Меча Демонического Лотоса и не знал, где находятся две другие секты, а также, где находится штаб-квартира Тройственного Союза Лазурного Леса. Первоначально Тройственный Союз Лазурного Леса располагался в трех местах, соответственно в секте Меча Демонического Лотоса, секте Первоначального Сближения и секте Снежной Луны, но из-за частых визитов старейшины Пена, все собрались в секте Меча Демонического Лотоса, в ущелье Демонического Лотоса, медленно ответила Цинь Сян. Ущелье Демонического Лотоса, уточнил Дуань Линтянь. Он не знал, где находились секта Снежной Луны и секта Первоначального Сближения, но он ясно помнил, где находилась секта Меча Демонического Лотоса. Дядя Фэн, туда. Дуань Линтянь уведомил Фэн Удао и взглянул на восток, затем, контролируя огромный меч, Фэн Удао направил его к месту расположения секты Меча Демонического Лотоса. Свист. Огромный меч пересек небо с настолько быстрой скоростью, что заставил Цинь Сян и Мо Юя побледнеть. Даже глаза стоявшего на огромном мече старейшины Пена наполнились следами страха, исходившего из глубины его сердца, а его острый взгляд непреднамеренно опустился на Фэн Удао. Дуань Линтянь, кто именно этот твой дядя Фэн? Цинь Сян глубоко вздохнула и спросила его через голосовую передачу. Старший. Мо Юй посмотрел на Дуань Линтяня и также задал интересующий его вопрос с помощью голосовой передачи, и он спрашивал то же самое, что и Цинь Сян. Они эксперты из династии Дархан, ответил он каждому. Эксперты из династии Дархан. Глаза Цинь Сян и Мо Юй мгновенно сжались, и они кивнули. Если все было как он и говорил, то не было ничего удивительного. Естественно, что эксперты из династии Дархан не могли быть простыми. Твоя культивация прорвалась на 7-й уровень стадии посвящения пустоты. Немного успокоившись, Цинь Сян вспомнила о скорости, с которой ранее сорвался Дуань Линтянь, и снова спросила его. Нет. Дуань Линтянь покачал головой. Нет. Цинь Сян была ошеломлена, а затем нахмурилась. Но твоя скорость, очевидно, превосходит таковую старейшины Пена. Как ты можешь не быть на 7-м уровне стадии посвящения пустоты? Я действительно не один из них. Дуань Линтянь еще раз покачал головой, а затем неторопливо заговорил. Моя текущая культивация находится не на 7-м уровне стадии посвящения пустоты, а на 9-м уровне стадии посвящения пустоты. 9-й уровень стадии посвящения пустоты? Цинь Сян была полностью ошеломлена его ответом. Не означает ли это, что сила этого малыша уже оставила меня далеко позади? Даже она полгода назад едва смогла пробиться на 6-й уровень стадии посвящения пустоты. В то же время, Цинь Сян вспомнила о достижениях Дуань Линтяня, пока он находился в секте Меча Семи Звезд, и подумав о текущей силе Дуань Линтяня, она потрясенно вздохнула. Маленький парень, чье имя когда-то потрясло секту Меча Семи Звезд и был публично признанным сильнейшим гением, уже через несколько лет стоял на высоте, которую ей было трудно достичь. В конце концов, помимо предка-основателя секты Меча Семи Звезд, достигшего стадии толкования пустоты, количество человек, прорвавшегося на 9-й уровень стадии посвящения пустоты в истории всей секты, можно было пересчитать по пальцам. Я изначально думала, что мне придется подождать еще 10 или около того лет, прежде чем ты будешь обладать силой и уничтожишь тройственный союз Лазурного Леса, но я никогда не думала, что спустя несколько лет, ты уже будешь обладаешь достаточной силой отомстить за секту Меча Семи Звезд». Цин Сян чрезвычайно сложным взглядом посмотрела на Дуань Лин Тяня. В мгновение ока Мо Юй узнал от него же о его текущем культивировании, и в течение некоторого времени он также впал в бесконечный шок и долго не мог прийти в себя. В глазах Мо Юй, его бывший мастер, лидер секты Меча Семи Звезд, Лин Ху Цзинь Хун, имел культивацию на 6-м уровне стадии посвящения пустоты, и он уже был существом, на которое он смотрел снизу вверх. Тем не менее, сейчас, его старший на самом деле обладал силой на 9-м уровне стадии посвящения пустоты, и даже по силе намного превзошел его мастера, которого он уважал больше всего на свете. Некоторое время он был шокирован и взволнован. Огромный меч пронзил небо с невообразимой для обычных людей скорости. Вскоре перед глазами Дуань Лин Тяня и остальных появилось ущелье, похожее на демонический лотос, и оно становилось все ближе и ближе. Ущелье демонического лотоса. Секта меча демонического лотоса. Смотря вниз на ущелье демонического лотоса, глаза Дуань Лин Тяня сузились. Он кое-что помнил об этом месте. В то время он последовал за лидером секты меча Семи Звезд, Лин Ху Цзинь Хуном, и прибыл в это место, которое первоначально принадлежало секте меча демонического лотоса, и участвовал в боевом соревновании между 5 великими сектами имперского королевства Лазурного Леса. Тогда же он впервые проявил незаурядный талант и прославился во всем имперском королевстве Лазурного Леса. Он все еще помнил, что именно здесь он впервые встретился с Лун Юнем, и прославился он именно потому, что тогда победил его. Это здесь, когда огромный меч пролетал над ущельем демонического лотоса, Дуань Лин Тянь наконец остановил полет. Мгновенно, Фэн Удао остановил полет меча и направил его вниз. Спустившись с неба, по его желанию нефритовый меч мгновенно исчез, и дальше они уже сами полетели вниз к ущелью. Хаэм, ближе подлетев к ущелью демонического лотоса, Дуань Лин Тянь нахмурился. В этот момент он почувствовал, как с северной части ущелья демонического лотоса поднялась мощная и властная аура, и которая обволакивала все ушелье. Что там происходит? Фэн Тяню посмотрела на север ущелья демонического лотоса. В этот момент небо покрылось красным светом, и казалось, будто оно стало ало-красным миром. Мощная и властная аура исходила именно оттуда. Лин Тянь, разве ты не говорил, что сильнейший боевой мастер в тройственном союзе Лазурного Леса находится только на 6-м уровне стадии посвящения пустоты? Фэн Удао словно что-то заметил и спросил у парня. Дуань Лин Тянь, очевидно, тоже заметил это и, покачав головой, ответил Фэ Удао. Я тоже не знаю, что случилось, давайте посмотрим. Дуань Лин Тянь, Фэн Удао, Фэн Тяню и старейшина Кун летели в воздухе, в то время как Цин Сян и Мо Юй стояли на спине великого руха и могли едва поспевать за ними. Старший. Между тем, Мо Юй полностью оправился от шока, и, пустив взгляд на спину Дуань Лин Тяня, его тело начало слегка дрожать от волнения. В этот момент он почувствовал, что тот находился настолько высоко и стал настолько могущественен, что он мог только смотреть на него. В то же время, он был чрезвычайно взволнован. По его мнению, с его нынешней силой, сегодня они все отомстят на его мастера и за всю секту Меча Семи Звезд. Мастер сегодня старший отомстит за вас, а также за различных мастеров пиков и старейшин. Если вы чувствуете это в преисподней, вы можете покоиться с миром, думал про себя Мо Юй. Спустя короткое время, они оказались в небе над северной областью ущелья демонического лотоса и смотрели вниз. Все ученики тройственного союза Лазурного Леса собрались здесь. Цин Сян не смогла удержаться и с удивлением отметила, увидев плотную толпу людей внизу. В этот момент группа мужчин средних лет и стариков стояла в небе и парила на низкой высоте в воздухе вокруг скалы. Камень был полностью ало-красного цвета, и помимо высвобождения палящей ауры, он также испускал мощную и властную ауру, которая вселяла страх в сердце. Лу Юань, Сюй Жуй и бывший лидер секты меча демонического лотоса. Дуань Лин Тянь посмотрел на группу мужчин средних лет в воздухе, и его глаза замерцали холодным блеском. Вы все эти люди, а также все они присутствовали во время уничтожения секты меча Семи Звезд. Все они виноваты. Неосознанно, глаза Дуань Лин Тяня наполнились красным, а на его лице читалось ярое убийственное намерение. Первородная энергия на его теле бессознательно начала высвобождаться, и в то же время Цин Сян, старейшина Пэна и Мо Юй начали высвобождать ничуть не меньшую ярость. Хотя он и испытывал ярость, он все же выпустил свою духовную силу и направил ее к массовке Тройственного союза Лазурного леса и вскоре узнал их культивации. ХМ. Сильнейший только на 6-м уровне стадии посвящения пустоты группы бесполезных людей. Прошло несколько лет, но они на самом деле ни капли не подняли своей силы. Неосознанно, клочок презрения появился в уголках рта Дуэнь Линтяня. Сильнейший из них был только на 6-м уровне стадии посвящения пустоты. Он в одиночку мог пойти и убить всех представителей Тройственного союза Лазурного леса. Глава 724. Жемчужина происхождения. ХМ. В следующее мгновение духовная сила Дуэнь Линтяня коснулась ало-красной скалы, которую окружали высшие эксперты Тройственного союза Лазурного леса, и он ощутил, что у нее простиралась огромная сила. Кроме того, эта сила непрерывно увеличивалась. В этот момент все внимание высших экспертов Тройственного союза Лазурного леса сосредотачивалось на скале, иначе они бы уже давно заметили неизвестных 4 человек в небе. Лун Вэй, Лу Юань, бывший лидер секты первоначального сближения, посмотрел на бывшего лидера секты меча демонического лотоса. Неужели влитой в нее духовной энергии неба и земли недостаточно? Лун Вэй нахмурился и посмотрел на него. Логически говоря, этого должно быть достаточно. Сюй Жуй, попробуй влить еще немного. Стариком был именно бывший лидер секты Снежной Луны, Сюй Жуй. Сюй Жуй кивнул и, подняв руку, в ней возникла жемчужина, мерцающая плотным молочно-белым блеском. Когда из его тела хлынула первородная энергия, почти что жидкая духовная энергия неба и земли хлынула из жемчужины и непрерывно вливалась в ало-красную скалу, а та, казалось, подобно жадному ребенку, поедала всю получаемую духовную энергию. Это последняя жемчужина происхождения. Если духовной энергии неба и земли внутри нее будет недостаточно, то я смогу извлечь уже только духовную энергию, накопленную в духовных местах наших сект. Сюй Жуй нахмурился, когда увидел, что скала порывалась поглотить всю энергию из жемчужины происхождения. Лун Вэй, разве ты не говорил, что энергии, накопленной в духовных местах секты Горного Раскола, будет достаточно? Теперь, мало того, что мы отдали энергию из духовных мест секты Меча Семи Звезд, ее даже оказалось недостаточно. Выражение Лу Юаня слегка помрачнело. Неужели ты намерен извлечь духовную энергию из духовных мест наших сект первоначального сближения и Снежной Луны? Я скажу прямо, даже если мы должны извлечь духовную энергию из наших духовных мест, сперва мы должны извлечь энергию из духовных мест твоей секты Меча Демонического Лотоса. Лу Юань, о чем ты говоришь? Твоя секта первоначального сближения, секта Снежной Луны, наша секта Меча Демонического Лотоса. Не забывай, что мы уже давно объединились в одну секту. Или, возможно, ты намерен выйти из нее. Если это действительно так, то я не буду останавливать тебя. Усмехнулся Лун Вэй. Лун Вэй. Выражение Лу Юаня потемнело, и он заговорил низким голосом. «Что ты хочешь этим сказать? Хочешь сжечь мосты? Не забывай, что если бы все эти годы моя секта не помогала тебе, смог бы ты уничтожить секту Меча Семи Звезд с помощью только своих сил и секты Снежной Луны. Я, естественно, не забыл о помощи секты первоначального сближения», — безразлично ответил Лун Вэй, «но сказанные тобой ранее слова говорили о том, что ты до сих пор считаешь себя главой секты первоначального сближения. Не забывай, что в настоящее время ты лидер Тройственного союза Лазурного леса. Как только мы сможем успешно открыть эту скалу, наш Тройственный союз Лазурного леса взлетит в небо, и по силе мы сможем даже превзойти императорскую семью имперского королевства Лазурного леса. Даже если мы войдем в империю Черного камня или династию Дархан, там окажется место и для нашего Тройственного союза Лазурного леса. Помни, гляди далеко в будущее. Ты хочешь совершать великие дела со своим мелочным характером? Лун Вэй не был ни капельки учтив со своими словами. Лу Юань глубоко вздохнул и, успокоившись, ответил. Я только надеюсь, что нам действительно удастся, несмотря ни на что, мы все в одной лодке. Этого не будет, все равно нужно еще немного. Жемчужина происхождения в руке Сюй Жуй уже превратилась в кристаллическую и полупрозрачную кристаллическую жемчужину, и в этот момент накопленная в ней плотная духовная энергия полностью исчезла. Свист. В то же время, аура, испускаемая ало-красной скалой, стала еще более обширной и мощной, из-за чего стало еще сильнее давить на учеников Тройственного союза Лазурного леса. Некоторые ученики Тройственного союза Лазурного леса с низкой культивацией побледнели и поспешно удалились к границам ущелья, и не смев приближаться ближе. Разговор между Лу Юаней, Лун Вэем и Сюй Жуй раздавался в тихом ущелье, поэтому группа Дуаньлин Теня ясно слышала его. Их три великие секты объединились в одну и уничтожили секту Горного Раскола. Прежде чем уничтожить нашу секту Меча Семи Звезд, все это было ради энергии неба и земли, накопленной в духовных местах наших сект. Выражение лица Циньсян резко исказилось. Теперь она, наконец, узнала причину, по которой три великие секты объединились. Это было ради извлечения энергии небес и земли в духовных местах секты Меча Семи Звезд и секты Горного Раскола и залития ее в алло-красную скалу через жемчужину происхождения. Алло-красная скала выглядела чем-то вроде огнедышащего камня. Жемчужина происхождения, лицо Дуаньлин Теня исказилось. Я, наконец, понимаю, почему энергия в девяти великих духовных местах секты Меча Семи Звезд полностью исчезла. Эта жемчужина происхождения действительно способна извлекать энергию, накопленную в духовных местах. Жемчужина происхождения была чрезвычайно особым типом сокровища, и они могли извлекать духовную энергию, содержащуюся в камнях происхождения и духовных местах, но эта духовная энергия не могла использоваться для культивирования. В противном случае, тело попросту взрывалось от яростной энергии. В конце концов, духовная энергия, накопленная в жемчужине происхождения, была жидкой духовной энергией. Если подобная энергия вливалась в тело человека, то меридианы в телах людей ниже стадии боевого монарха не могли выдержать такую силу. Даже эксперт стадии боевого монарха не посмеет необдуманно рисковать и использовать жидкую духовную энергию для культивирования. Секта Горного Раскола и секта Меча Семи Звезд были всего лишь жертвами ради открытия этой скалы. Внезапно Дуаньлин Тянь сжал кулаки, а холодные огни в его глазах похолодели до такой степени, что казалось, будто он только и ждал шанса проглотить своих врагов. «Я действительно никогда не думал, что в этом крошечном имперском королевстве окажется огнедышащий камень». Фэн Удао пристально смотрел на алло-красную скалу в ущелье, и его глаза загорелись. «Отец, что такое огнедышащий камень?» — с любопытством спросила Фэн Тяню. «Ты скоро узнаешь, если я не ошибаюсь. Этому огнедышащему камню нужно еще немного жидкой энергии, и он откроется». Фэн Удао заставил ее гадать, что одновременно злило и раздражало ее. «Лин Тянь, что ты собираешься делать? Ты хочешь спуститься вниз и встретиться со своими знакомыми или еще немного подождать?» — спросил Фэн Удао у Дуаньлин Теня. «Давай подождем еще немного, я уже ждал несколько лет, так что подожду еще немного». Дуаньлин Тянь холодно улыбнулся, а холодные огни мерцали в его глазах, и казалось, будто он чего-то ждал. «Хорошо, будет интересно», — улыбнулся Фэн Удао. Кроме старейшины Куна, Фэн Тяню, Циньсян и Мой Юй недоумевали, а Дуаньлин Тянь и Фэн Удао заставляли их гадать, что же случится. Что касается старейшины Пэна, он, казалось, вообще не слышал разговора между Дуаньлин Тянем и Фэн Удао. Он пристально смотрел на лидеров Тройственного Союза Лазурного Леса. Он ждал, чтобы Дуаньлин Тянь попросил его, и только без капли колебаний он был готов наброситься на них и начать кровавую бойню. В то же время, многочисленные ученики Тройственного Союза Лазурного Леса молчали и ждали. В этот момент они горящими глазами смотрели на трех лидеров и всех старейшин в небе. Конечно, большинство смотрело на алло-красную скалу. «Лун Вэй, ты должен извлечь энергию из духовных мест секты Меча Демонического Лотоса, верно?» Лу Юань посмотрел на Лун Вэя и равнодушно сказал: «Ущелье Демонического Лотоса, одна из наших штаб-квартир, и она под рукой, ты, Хаэм, возьми ее». Лу Юань не успел закончить, а Лун Вэй уже прервал его, и взмахнув рукой в его ладони возникла мерцающая молочно-белым светом жемчужина, и он отправил ее Лу Юаню. Лу Юань поднял руку, и его глаза сжались, когда он смотрел на жемчужину. Жемчужина происхождения, она наполнена жидкой энергией. Лун Вэй, откуда ты ее взял? Разве духовная энергия, извлеченная из духовных мест секты Горного Раскола и секты Меча Семи Звезд, не была уже использована? Можешь быть спокоен. Эта энергия не была извлечена из духовных мест твоей секты, а из ущелья Демонического Лотоса. Усмехнулся Лун Вэй. Лицо Лу Юаня застыло, и он почувствовал себя немного смущенным. Ранее он демонстрировал свое недовольство к Лун Вэю и говорил ему, что если жидкой энергии будет недостаточно, то Лун Вэй должен извлечь духовную энергию из духовных мест в ущелье Демонического Лотоса. Неожиданно, Лун Вэй давно извлек энергию из духовных мест ущелья Демонического Лотоса, и казалось, ради достижения своей цели был готов пойти на все. «Лу Юань, быстрее, я чувствую, что как только энергия из этой жемчужины происхождения вольется в огнедышащий камень, то энергии будет достаточно. Сюй-Жуй поторопил Лу-Юаня. Если этого будет недостаточно, то мы добудем духовную энергию в духовных местах секты первоначального сближения. Лун-Вэй, я не был убежден в ваших способностях в прошлом, но сегодня я восхищен твоей решимостью. Лу-Юань посмотрел на Лун-Вэй и искренне восхитился им. Хватит. Если этой жемчужины происхождения не хватит, у меня есть еще две в ущелье демонического лотоса, имеется 7 духовных мест, а я извлек энергию только из 3. Я изначально думал, что будет лучше, если я подготовлюсь, но я никогда не думал, что они окажутся полезными. Равнодушно ответил Лун Вэй. 3. Лу Юань и Сюй Жуй посмотрели друг на друга, их зрачки сужались. Они и представить не могли, что Лун Вэй будет таким решительным. Здесь находилось ущелье демонического лотоса, дом секты меча демонического лотоса. Он обладал в общей сложности 7 духовными местами, но он действительно извлек духовную энергию из 3 из них. Через некоторое время они смогли понять его решимость. «Я уступаю ему». Лу Юань и Сюй Жуй послали голосовые сообщения друг другу, но отправили одно и то же, чему и удивились. Через некоторое время, оправившись от шока, они посмотрели и улыбнулись друг другу. Лу Юань больше не медлил и влил свою первородную энергию в жемчужину происхождения. Мгновенно, плотная жидкая энергия хлынула наружу и снова направилась ало-красной скале, а та продолжила поглощать энергию, и в то же время ее поверхность становилась все темнее и темнее. Когда половина жидкой энергии была проглочена из жемчужины, огромная ало-красная скала, наконец, перестала поглощать ее, но внезапно увеличилась до такой степени, что казалось, вот-вот взорвется. Бац! Внезапно послышался ясный звук, и на поверхности ало-красной скалы появилась трещина. Глава 725. Тысячелетний старый монстр. Бах, бах, бах, бах, бах. После появления первой трещины, ясный звук продолжал нарастать. На поверхности ало-красной скалы появилось более 10 трещин, и переплетаясь они образовывали паутину. Сработало. Увидев это, взгляды всех лидеров Тройственного Союза Лазурного Леса загорелись, и кто-то из них даже начал дышать быстрее. И это включая лидера секты меча демонического лотоса, Лун Вэя. Тело Лун Вэя слегка дрожало, когда он смотрел на образовывающиеся трещины на поверхности ало-красной скалы, и из-за волнения, его жесткое лицо наполнялось кровавым румянцем. В ущелье стояла мертвая тишина. Все затаили дыхание и уставились на сильно вибрирующую ало-красную скалу, а трещины все продолжали увеличиваться. В то же время, огромная и властная аура вырвалась из скалы и, увеличиваясь в силе, порождала волны ужасающих воздушных волн, разлетевшихся по всему ущелью. Некоторые ученики Тройственного Союза Лазурного Леса с низкими культивациями тут же рухнули на землю, даже при том, что других не прижало к земле, но когда эти сильные воздушные потоки достигали их лиц, они инстинктивно закрывали глаза. Даже лидеры Тройственного Союза Лазурного Леса немного отошли назад. Бац! Наконец, из скалы внезапно раздался звук, похожий на раскаты грома, и покрытая трещинами ало-красная скала взорвалась. Все полетевшие в стороны ало-красные камни окутывались красным пламенем и превращались в порошок. Наряду с постепенным исчезновением сильных ветров, большинство присутствующих людей сразу же открыли глаза и устремили свои взгляды в сторону места, где взорвалась ало-красная скала. В следующее мгновение их взору предстала фигура, которая сидела, скрестив ноги. Это был мужчина средних лет, одетый в черное. Его волосы были растрепаны, а глаза закрыты. Ало-красное пламя окутывало его тело и испускало нити властной ауры, подавливающую все вокруг. Внезапно, мужчина открыл глаза, а в его глазах прыгали пряди палящего огня, из-за чего другие не смели смотреть ему в глаза. Палящее пламя в глазах Мешчины постепенно рассеялось, и на его лице постепенно всплыло недоумение. Он осмотрел в свое окружение, нахмурился и пробормотал. Что это за место? Предок. Лун Вэй среагировал первым, и вспыхнув, он оказался прямо перед мужчиной средних лет, и с грохотом опустившись на колени, он смиренно обратился к нему. Предок. После Лун Вэя, аналогично поступили и другие высшие эксперты секты меча демонического лотоса. Их тела дрожали, и лица покраснели, поскольку они были чрезвычайно возбуждены. Предок, предок. В то же время, Лу Юань, Сюй Жуй и другие высшие эксперты Тройственного Союза Лазурного Леса спустились с неба и опустились на колени, почтительно приветствуя мужчину средних. Увидев, как все трое лидеров и все старейшины опустились на колени. Оставшиеся ученики Тройственного союза Лазурного леса убрали свою гордость и встали на колени. Несмотря на то, что они давным-давно морально подготовились, но действительно увидев живого человека, появившегося из зала Красной скалы, они не могли оставаться спокойными. Предок, на какое-то время ущелье заполонилось почтенными возгласами. Толпа учеников Тройственного союза Лазурного леса поклонилась мужчине, и подобная сцена выглядела довольно потрясно. «Все вы, ученики моей секты меча демонического лотоса», — мужчина несколько мгновений молчал, а затем он посмотрел на Лунвэя, который первым встал перед ним на колени и равнодушно спросил его. В то же время, вздымающийся огонь на теле мужчины постепенно успокоился и, сконденсировавшись, превратился в сидение в виде лотоса, на которое он и сел. 52 и краткое лидер секты меча демонического лотоса, Лунвэй, поздравляет предка с пробуждением, — почтительно ответил Лунвэй. 52 и краткое, глаза мужчины замерцали после его слова, и через некоторое время он спросил: «Как давно я основал секту меча демонического лотоса?» «Более 1300 лет», — уважительно ответил Лунвэй. «Основал секту меча демонического лотоса, несмотря на то, что Лу Юань, Сюэ Жуй, высшие эксперты и все ученики Тройственного союза Лазурного леса слышали, как Лунвэй упоминал об этом раньше, но когда они увидели и услышали это сами, то сильно шокировались. Он основатель секты меча демонического лотоса». Зрачки Лу Юаня сужались, а сердцебиение учащалось. «Я никогда не думал, что легенды были правдивы. Огнедышащий камень действительно способен позволить человеку проспать 1000 лет и выжить», — ахнул Сюэ Жуй. Мужчина средних лет в черном был именно предком-основателем секты меча демонического лотоса. В прошлом он много раз слышал легенду о секте меча демонического лотоса. Эта легенда была точно связана с огнедышащим камнем в запретной зоне секты меча демонического лотоса. Предположительно, огнедышащий камень в запрещенной зоне секты меча демонического лотоса уже существовал с момента создания секты. Легенда гласила, что у предка-основателя не было выбора, кроме как положиться на огнедышащий камень, чтобы уснуть и восстановиться после получения тяжелой травмы, и в конце концов, он практически слился в одно целое с огнедышащим камнем. В легендах, огнедышащая скала была способна позволить человеку спать в течение 1000 лет, не погибая, в то время как, если кто-то хотел позволить человеку, дремлющему внутри огнедышащей скалы, покинуть ее, нужно собрать огромное количество жидкой духовной энергии и вылить ее в огнедышащую скалу, чтобы заставить ее расколоться сама по себе. Если кто-то насильственно расколет его, то если огнедышащий камень будет разрушен, дремший внутри человек будет разорван на куски и умрет. В течение последних 1000 лет, секта меча демонического лотоса всегда упорно трудилась над поиском жемчужин происхождения только ради пробуждения предка-основателя. Из-за уникальности огнедышащего камня, дремавший внутри человек полностью изолировался от внешнего мира и даже с течением времени не разлагался. Хотя среда культивирования внутри огнедышащего камня была плохой, и человек внутри мог культивировать только пассивно, но пробыв внутри очень много времени, он несомненно мог сильно улучшить свое развитие. Таким образом, все последующие лидеры секты меча демонического лотоса хотели пробудить предка-основателя. Они знали, что как только предок-основатель проснется, он, несомненно, выведет секту меча демонического лотоса на новый уровень. Излишне говорить, что Лунвэю повезло, и он случайно наткнулся на 18 жемчужин происхождения, и это было эквивалентно получению ключей к открытию огнедышащего камня. Тем не менее, хотя он и обладал жемчужинами происхождения, но ему не хватало жидкой духовной энергии. Из-за этого произошли последующие события. Из-за неуверенности в том, что духовная энергия, накопленная в 7 духовных местах секты меча демонического лотоса, будет достаточно, Лунвэй нашел Лу Юаня и Сюэ Жуя и объединился с ними, чтобы спланировать это событие. В мгновение ока, они направили свои взгляды на секту Горного Раскола и секту меча 7 звезд, в то время как причина, по которой Лунвэй выбрал Лу Юаня и Сюэ Жуй, заключалась в том, что лидеры секты меча 7 звезд и секты Горного Раскола были более непроницаемы для разума и менее консервативны. После объединения 3 великих сект, они вместе напали и сперва уничтожили секту Горного Раскола, а затем секту меча семи звезд. Из-за этого они получили 7 духовных мест секты горного раскола и 9 духовных мест секты меча семи звезд. Теперь же, влив жидкость, накопленную в 16 духовных местах в огнедышаши и камень и энергию из почти 2 духовных мест ущелья демонического лотоса, они наконец-то успешно открыли огнедышаши и камень, и увидев, как раскалывается поверхность огнедышащего камня и человека внутри него, Лун Вэй понял, что все, что он делал в течение последних нескольких лет, было сделано не напрасно. Я действительно никогда не думал, что прошло так много времени с тех пор, как я погрузился в сон внутри огнедышащего камня, но ты сделал все хорошо, раз на самом деле сумел открыть огнедышащий камень и разбудить меня. Узнав о ходе событий от Лун Вэя, мужчина средних лет удовлетворенно кивнул. «Предок, это был мой долг». Лежа на земле и дрожа, Лун Вэй все же не смог сдержать своего волнения. «С сегодняшнего дня Тройственного Союза Лазурного Леса больше не существует». В мгновение ока, глаза мужчины будто наполнились молниями, и он заговорил, посмотрев на Лу Юаня и Сюэ Жуй. «Секта меча демонического лотоса была создана мной, и я не позволю ей исчезнуть в анналах истории. У вас обоих есть возражения?» «Нет, нет». В тот момент, когда свирепый взгляд мужчины средних лет прокатился по ним, Лу Юань и Сюэ Жуй были подавлены до такой степени, что даже не могли отдышаться, и поэтому поспешно покачали головами. Что за шутка? Как они посмели возражать в такое время? Отлично. Мужчина кивнул, а затем продолжил. Теперь я предоставлю вам по 2 выбора. Один из них – стать заместителями лидера моей секты меча демонического лотоса и служить Лун Вэю, и вы навечно разрываете все связи с сектами первоначального сближения и снежной луны. Второй, развернуть своих людей и вернуться обратно в свою секту первоначального сближения и секту снежной луны. Я готов стать заместителем лидера секты меча демонического лотоса. Столкнувшись с 2 вариантами, Лу Юань и Сюэ Жуй без колебаний ответили. Несмотря на то, что они были бы ниже по статусу, чем Лун Вэй, они не возражали. Потому что нынешняя секта меча демонического лотоса уже не была обычной сектой меча демонического лотоса. С силой предка-основателя секты меча демонического лотоса они могли легко добиться места в империи Черного Камня и даже в династии Дархан. В то время, даже будучи просто его заместителями, они будут обладать большей властью, чем простые лидеры секты первоначального сближения и секты снежной луны. Отлично. Мужчина средних лет удовлетворенно кивнул, а затем повысил голос. «Вы все это помните. С сегодняшнего дня и впредь, лидер секты меча демонического лотоса Лун Вэй, я, Цзяхун, буду подчиняться ему и стану верховным старейшиной секты меча демонического лотоса». Как только мужчина закончил, верховный старейшина, став новым лидером секты меча демонического лотоса, все ученики секты меча демонического лотоса уважительно поклонились Лун Вэю. Глава 726. Ни на что не годный мусор. Хорошо, хорошо. Ха-ха-ха-ха. Смотря на множество кланяющихся учеников, Цзяхун радостно рассмеялся. Прошла 1000 лет, и он, наконец, очнулся из огнедышащего камня. Предок, интересно, каково ваше нынешнее культивирование? Спустя некоторое время Лун Вэй с ожиданием спросил у Цзяхуна. С моей нынешней культивацией, я легко смогу вырубить место секте меча демонического лотоса в династии Дархан. Медленно ответил Цзяхун, а его глаза в этот момент ярко сверкали. В династии Дархан. После его слов лицо Лун Вэя снова наполнилось волнением, а выражение лиц Лу Юаня, Сюэ Жуя и других высших экспертов секты меча демонического лотоса, включая учеников, начали сильно дергаться. От имперского королевства Лазурного Леса прямо в династию Дархана, просто пересекая империю Черного Камня. Можно сказать, что секта меча демонического лотоса допрыгнет до небес в один прыжок. Конечно, в своих сердцах они ясно понимали, что причина, по которой их ожидало яркое будущее, крылась в предке-основателе секты меча демонического лотоса. Когда один человек становится могущественным, окружающие вставали рядом с ним. Те люди, также члены нашей секты меча демонического лотоса, внезапно Цзяхун нахмурился и, слегка подняв голову, посмотрели высоко в небо. Только выбравшись из огнедышащего камня, он сразу заметил их, но он не знал их происхождения, поэтому не обратил на них внимания. Когда каждый из секты меча демонического лотоса почтительно кланялся ему, группа этих людей осталась равнодушной, и исходя из этого он понял, что те люди не были членами секты меча демонического лотоса. После слов Цзяхуна, высшие эксперты секты меча демонического лотоса, включая Лунвэя, Сюйжу и Лу Юаня подняли головы вверх. Они сразу же заметили людей в небе. Если бы Цзяхун не обратил на них внимания, они бы не заметили их. Нас заметили. Мо Юй нахмурился и с небольшим страхом взглянул на Цзяхуна, а затем на Дуань Линтяня и спросил его: «Старший, Цзяхун действительно предок-основатель секты меча демонического лотоса?» Очевидно, Мо Юй слышал разговор между Лунвэем и Цзяхуном ранее, и он также знал последовательность событий, произошедших после объединения трех великих сект, из-за чего секта Горного Раскола и секта Меча Семи Звезд перестали существовать. Это привело его в ярость и беспокойство. Если бы он обладал достаточной силой, он бы давно сделал шаг и уничтожил всех людей внизу. Да, Дуань Линтянь кивнул. Огнедышащий камень всегда считался удивительной вещью. Спящий в нем человек действительно способен прожить 1000 лет и не умереть, так что Цзяхун, скорее всего, является основателем секты меча демонического лотоса. Глоть услышав подтверждение Дуань Линтяня, Мо Юй с трудом проглотил полный рот слюны. Тогда его культивирование. Это все из-за вас. Мо Юй не успел закончить фразу, а его уже прервали. Свист, свист, свист, свист, свист. Высшие эксперты секты меча демонического лотоса во главе с лидером секты Лунвэем взмыли в небо и поднялись на высоту, на которой парила группа Дуань Линтяня, и окружили их в небе. Многие ученики секты меча демонического лотоса на стадии абсолютной пустоты также поднялись в небо. Циньсян и мерзкая птица. Лунвэй пристально посмотрел на Циньсян и великого руха, а в его глазах мерцал свирепый блеск. «Раз все вы пришли сегодня, то не мечтайте уйти. Дуань Линтянь, я не ожидал, что даже ты придешь. 5 лет назад мы позволили тебе сбежать, но даже не думая о подобном сегодня». Лу Юань посмотрел на Дуань Линтяня с бешеной улыбкой на лице, и казалось, будто представлял того в виде куска мяса на вертеле. «Даже если бы Великий Рух не присутствовал сегодня, никто из вас не смог бы сбежать». На лице Сюй Жуй так и плясало доверие, доверие в предка-основателя секты меча демонического лотоса. «Сбежать?» Дуань Линтянь начал смеяться и равнодушно взглянул на Лу Юаня, а затем он взглянул на Лунвэя, Сюй Жуй и на всех в округе. Все эти люди участвовали в уничтожении секты меча Семи Звезд. Все вы действительно слишком высоко о себе думаете. Думаете, мне нужно бежать от ни на что негодного мусора? Закончил смеяться, блестящая и яркая улыбка на его лице превратилась в холодную, и он нагло высмеял всех высших представителей секты меча демонического лотоса. Ты смеешь неуважительно относиться к трем лидерам и всем старейшинам? Я убью тебя. Как только выражение лиц Лунвэя и остальных помрачнели, из толпы резко вышел один из старейшин и, достав свою духовную саблю, в Дуань Линтяня тут же полетел сверкающий луч. Свист. Когда этот старейшина атаковал, над ним возник силуэт древнего рогатого дракона и несколько тысяч силуэтов древних мамонтов. 7-й уровень стадии абсолютной пустоты. Полшага от продвинутой силы сабли. Кроме того, это было духовное оружие низкого качества, которое в глазах Дуань Линтяня ничем не отличалось от мусора. Ом. Свет от сабли в мгновение ока достиг Дуань Линтяня и словно хотел одним ударом разрубить его на части. В глазах всех учеников секты меча демонического лотоса скорость этого старейшины могла считаться чрезвычайно быстрой, но в глазах Дуань Линтяня она была до жалкого медленной. Мусор. Когда удар старейшины оказался чрезвычайно близко, Дуань Линтянь равнодушно произнес одно слово и резко поднял руку. Он даже не использовал духовное оружие или концепцию, а просто взмахом ладони создал энергетическое лезвие и ударил им. Бац! Ладонь Дуань Линтяня в виде энергетического лезвия легко разрубила духовную саблю в руках старейшины и, ни капли не замедлившись, разрезала его голову. В следующий момент Дуань Линтянь убрал свою руку, но в небе даже не успел сформироваться феномен конденсирования энергии неба и земли. Свист! Порыв холодного ветра промчался мимо, а члены секты меча демонического лотоса подумали, будто у них застыли сердца. Череп старейшины секты меча демонического лотоса был разбит вдребезги, а его свежая кровь выплеснулась вокруг и падала на землю. Бац! С громким звуком его труп упал на землю. Молчание. Все шумное ущелье мгновенно замолкло. Вскоре ученики секты меча демонического лотоса оправились от шока и их лица помрачнели. Кто рисковал прийти на земли нашей секты и убивать наших членов? Он, не колебаясь, даже убил старейшину. Независимо от его происхождения, он не жилец. Именно. Не говоря уже о том, что здесь присутствует предок нашей секты меча демонического лотоса, даже в обычное время, никто не смел самонадеянно вести себя в нашей секте. Этот рук, Кажется, зверь-защитник секты Меча Семи Звезд. Многие из наших сверстников в прошлом погибли от его рук. Сегодня он не сможет сбежать, возможно, скорость лидера уступает ему, но если его захочет убить предок, то это не будет сильно отличаться от срыва травы. Ну конечно, верховный старейшина, человек, который способен привести нас прямо в династию Дархан. Верховный старейшина, по крайней мере, эксперт на стадии толкования пустоты. Более того, я уверен, вполне вероятно, что верховный старейшина не просто эксперт первого уровня стадии толкования пустоты. Стадия толкования пустоты, из того, что я знаю, даже в империи Черного Камня, только в императорской семье имеет эксперта подобного уровня, и он является ее сильнейшим человеком. Возможно, наш предок даже сильнее, чем тот эксперт. Толпа учеников секты Меча Демонического Лотоса оживленно обсуждала. И обсуждая, их уверенность только росла, потому что они сильно верили в верховного старейшину своей секты Меча Демонического Лотоса. В этот момент высоко в небе, все члены секты Меча Демонического Лотоса, наконец оправились от шока. Природный талант Дуаньлин Теня действительно чудовищен. 5 лет назад, когда секта Меча Семи Звезд была уничтожена, он был только на стадии зарождения души. 5 лет спустя он уже смог убить старейшину нашей секты с силой 7-го уровня стадии абсолютной пустоты. К счастью, он пришел сейчас. В противном случае, если пройдет еще 10 или 20 лет, то наша секта Меча Демонического Лотоса была бы не способна выдержать жара от пламени его гнева. Я так не думаю до тех пор, пока с нами будет наш верховный старейшина. Даже если мы дадим ему еще 20 лет, скорее всего, он ничего не сможет сделать нашей секте. Тогда как насчет еще 30, 40 или 50 лет? В конце концов, он слишком молод по сравнению с верховным старейшиной. Ты прав, но раз он пришел сегодня, он точно умрет. Толпа учеников на стадии абсолютной пустоты, окруживших группу Дуаньлин Теня, шепталась между собой. И они смотрели на Дуаньлин Теня, будто на мертвеца. Дуаньлин Тянь, Лун Вэй пристально посмотрел на молодого парнишку. Излишне говорить, что твоя текущая сила действительно удивила меня. Ты достоин звания сильнейшего молодого гения в истории секты Меча Семи Звезд и молодым экспертом, способным подавить всех 5 великих молодых мастеров имперского королевства Лазурного Леса. Лидер секты Лун, вы слишком добры. Холодно улыбнулся Дуаньлин Тянь. Если бы я был на твоем месте, я бы продолжал жить, если бы ты подождал еще несколько десятков лет. Ты, возможно, смог отомстить за секту Меча Семи Звезд. Но, к сожалению, ты решили появиться сейчас. Даже если сегодня здесь присутствует Великий Рух, вы не сможете сбежать. Небольшая насмешка появилась на лице Лун Юня. Вы действительно хорошо подобрали время. Ты не пришел ни раньше, ни позже, а выбрал время, когда проснулся наш предок. Благодаря нашему предку, Великий Рух может только мечтать о том, чтобы преодолеть свой максимум. Насмехался Лу Юань. С твоими ушами что-то не так? Равнодушно спросил Дуаньлин Тянь. А, его слова ошеломили всех в секте Меча Демонического Лотоса. Разве вы не слышали, что я назвал вас всех никчемным мусором? Может быть, вы все подумали, что мои слова кажутся импульсивными? Или, может быть, все вы думали, что я называю всех вас никчемным мусором, не учитывая этого тысячелетнего идиота? Высмеивал их Дуаньлин Тянь. Когда он посмотрел на выражение членов секты Меча Демонического Лотоса, то почувствовал восторг. Дуаньлин Тянь, ты действительно думаешь, что ты непобедим под небесами, только потому, что ты способен убить старейшину нашей секты Меча Демонического Лотоса? Если я, Лу Юань, захочу убить тебя, это не будет сильно отличаться от моего шага по муравью. Мрачное выражение Лу Юаня напряглось, а его глаза замерцали свирепым светом, и на его теле поднялась первородная энергия. В следующий момент он сделал шаг вперед и устремился к парню. Сила Лу Юаня была на совершенно ином уровне, чем у старейшины, которого ранее убил Дуаньлин Тянь. Практически в тот момент, когда Лу Юань сдвинулся, он уже оказался рядом с Дуаньлин Тянем. Бац! Подняв руку в сторону парня, полетела мощная смертельная атака. Глава 727. Мусор. Лу Юань ударил в сторону Дуаньлин Теня всего лишь ладонью и не использовал духовное оружие. Возможно, по его мнению, Дуаньлин Тянь не был достоин того, чтобы он использовал свое духовное оружие. Он думал, что независимо от того, будет ли он использовать духовное оружие или нет, результат будет одинаковым. Столкнувшись с ладонью Лу Юаня и ощутив понесшийся к нему ветер, Дуаньлин Тянь не уворачивался, а поднял руку и указал на него. Точка сотрясания. Из кончика пальца Дуань Лин Тяня выстрелила материализовавшаяся сила из первородной энергии, и в ней присутствовали нити лазурной и фиолетовой энергии. Это была концепция ветра восьмого уровня и концепция молнии третьего уровня. Нельзя сказать, что скорость ладони Лу Юаня была медленной. Вжух. Но, к сожалению, скорость пальца Дуань Лин Тяня оказалась быстрее, и он мгновенно пронзил ладонь Лу Юаня. Скорость его пальца ни капли не замедлилась, и он пронзил место между бровей Лу Юаня, прежде чем тот даже успел пронзительно закричать. Мгновенно, дикая и ужасающая кровавая дыра появилась между бровями Лу Юаня, и из нее хлынула яркая и ослепительная красная кровь. «Ты-ты!» Тело Лу Юаня задрожало, а его пронзенная ладонь мягко опустилась вниз, и он изо всех сил пытался взглянуть на Дуань Лин Тяня наполненным ужасом глазами. В следующий момент он больше не мог держаться и рухнул на землю. Бац! Лу Юань рухнул на землю без каких-либо признаков жизни. Некоторое время, независимо от того, внизу или в небе над ушельем, весь мир погрузился в мертвую тишину. Секта-лидер секты Лу Юань был убит. Боже мой, кто именно пришел? Кажется, он использовал только одну атаку, чтобы убить лидера секты Лу Юаня. Слишком далеко, я никак не могу разглядеть его лица. Увы, если бы я обладал культивацией на стадии абсолютной пустоты или выше. А сейчас я могу только стоять здесь и смотреть издалека, но ничего не видеть. Толпа учеников секты меча демонического лотоса зашумела с потрясением, смотря и обсуждая увиденное. Лу Юань был заместителем лидера и обладал культивацией на шестом уровне стадии посвящения пустоты. Но он повстречался с человеком, который убил его одним движением, и увидев подобное, группа людей во главе с лидером секты меча демонического лотоса были полностью ошарашены. Они издалека взглянули на труп Лу Юаня и, не удержавшись, поднимали головы и с потрясением взирали на молодого человека в фиолетовом. На какое-то время в их взглядах оставалось только недоверие и шок. Дуань Лин Тянь одним движением убил Лу Юаня. Если бы они не увидели подобное своими собственными глазами, кто бы из них поверил, что подобное произошло по-настоящему? Теперь они, наконец, поняли, почему Дуань Лин Тянь был с самого начала и до конца так уверен. Оказалось, что он уже обладал силой не ниже седьмого уровня стадии посвящения пустоты. Несмотря на то, что явление неба и земли не успело полностью сконденсироваться во времени его атаки, когда он атаковал ранее, они были практически уверены, что Дуань Лин Тянь абсолютно точно достиг уровня седьмого уровня стадии посвящения пустоты. Если бы он не достиг седьмого уровня стадии посвящения пустоты, смог бы он одним движением убить Лу Юаня, который обладал силой шестого уровня. Кто будет следующим? Или, возможно, вы все хотите напасть вместе? Дуань Лин Тянь пристально посмотрел на Лун Вэя, затем на Сюэ Жуй, а затем, наконец, опустился на старейшин хранителей секты меча демонического лотоса. Все эти старики были существами, обладающими силой шестого уровня стадии посвящения пустоты. Когда секта меча семи звезд была уничтожена 5 лет назад, Лун Вэй, Сюэ Жуй и все эти старики приложили к этому руки. Можно сказать, что практически все высшие эксперты секты меча семи звезд погибли от их рук. Конечно, среди них были также Чжао Мин и Тан Хо. Но эти двое были пойманы им в ловушку в пределах начертательной формации в Империи Черного Камня, и в ближайшем будущем они не смогут сбежать оттуда. Лун Вэй, Сюэ Жуй и старейшины хранители секты меча демонического лотоса начали переглядываться после его слов, и выражения на их лицах стали яростными, но никто из них не смел ответить Дуань Лин Тяню. Что за шутка? Даже Лу Юань был убит им одним движением. Даже если бы среди них и были люди сильнее Лу Юаня, они не сильно превосходили его. Они были уверены, что если они осмелятся пойти против Дуань Лин Тяня, это, несомненно, приведет к их верной смерти. Поэтому они не смели делать никаких движений. Лун Вэй и остальные смотрели на Дуань Лин Тяня чрезвычайно сложным взглядом. 5 лет назад, когда они привели тройственный союз Лазурного Леса в секту Меча Семи Звезд и уничтожили ее, Дуань Лин Тянь был только на стадии зарождения души, и в их глазах ничем не отличался от муравья. 5 лет спустя, когда они снова встретились с ним и увидели, как он убил старейшину их секты седьмого уровня на стадии абсолютной пустоты, то удивились. Они были удивлены улучшением Дуань Лин Тяня за эти 5 лет. Впоследствии Лу Юань напал на Дуань Лин Тяня, но все равно погиб от одного его движения. В тот момент они чувствовали, будто спят и видят страшный сон. Тем не менее, их напряженные нервы говорили им, что они не спят, а видят все наяву. В этот момент окружившие Дуань Лин Теня высшие эксперты и ученики секты меча демонического лотоса отступили и смотрели на Дуань Лин Теня заполненными ужасом глазами. Особенно ученики секты меча демонического лотоса, которые остались на земле. Ранее они шептались, что пока их предок будет присутствовать, то Дуань Лин Теня ничего не сможет сделать секте меча демонического лотоса даже спустя 10 или 20 лет. Но когда они стали свидетелями силы Дуань Лин Теня, они больше не смели об этом думать. Что за шутка? Если молодому эксперту, который был способен прорваться от стадии зарождения души до седьмого уровня стадии посвящения пустоты за короткие 5 лет, то дай ему еще 10 и 20 лет, и они не удивятся, что он прорвался к стадии толкования пустоты. Цинь Сян и Мо Юй стояли позади Дуань Лин Теня и радостно улыбались. В этот момент они чувствовали гордость. Даже великий Рух Паря в небе удовлетворенно смотрел на парнишку в фиолетовых одеждах. Он вдруг почувствовал, что группа экспертов секты меча семи звезд, пожелавших отдать свои жизни ради его выживания, поступили очень мудро. Именно благодаря им Дуань Лин Тянь смог выжить. 5 лет, всего лишь 5 лет, но юноша тех лет уже обладал силой, чтобы отомстить за секту меча семи звезд, силой, на которую даже он уже должен был равняться. Если говорить о самых спокойных людях вокруг, то ими, несомненно, были бы Фэн Удао, Фэн Тяню и старейшина Кун. Они просто следовали за ним, чтобы посмотреть на шоу. Конечно, они не собирались стоять сложа руки, если он столкнется с чем-то, с чем не сможет сам справиться. Дуань Лин Тянь, даже при том, что мы оба стоим на противоположных сторонах, я должен признать, что ты действительно непревзойденный гений в боевом дао. Всего за 5 лет ты продвинулся от стадии зарождения души до эксперта на седьмом уровне стадии посвящения пустоты. Твоего природного таланта достаточно, чтобы свысока смотреть на всех гениев в молодом поколении династии Дархан. Серьезно заговорил Лун Вэй. Ваш тройственный союз Лазурного Леса О, постой, я почти забыл, вы же больше не тройственный союз Лазурного Леса. Твоя секта меча демонического лотоса и я являемся непримиримыми врагами. Не мечтай, что несколько твоих слов похвалы остановит меня. Дуань Лин Тянь холодно посмотрел на Лун Вэя и равнодушно ответил ему. Дуань Лин Тянь, низким голосом заговори Сюэ Жуй. Мы признаем, что твоя сила чрезвычайно высока, и даже сильнее, чем все мы немногим раньше. Наша секта меча демонического лотоса, возможно, была бы уничтожена твоими руками. Но сегодня пробудился наш предок, и даже если ты прорвался на седьмой уровень стадии посвящения пустоты, ты без сомнения умрешь. Возможно, чтобы подчеркнуть слова Сюэ Жуй, мужчина средних лет, одетый в черное, который до сих пор сидел, скрестив ноги на сидушке в виде лотоса, в мгновение ока исчез с него. Когда он появился снова, он возник уже перед Лун Вэем, и спокойно посмотрев на Дуань Лин Теня заговорил. Ты за 5 лет прорвался от стадии зарождения души до седьмого уровня стадии посвящения пустоты. Дуань Лин Тянь равнодушно взглянул на Цзяхуна и без какого-либо интереса пожал плечами. Старик, не разговаривай со мной в таком тоне, я не ученик твоей секты. Дерзость. Дуань Лин Тянь, как ты смеешь неуважительно относиться к верховному старейшине моей секты меча демонического лотоса? Практически в тот момент, когда Дуань Лин Тянь закончил говорить, выражение лиц Лун Вэя, Сюэ Жуй и еще нескольких старейшин-хранителей помрачнели, и они сердито закричали на него. Дерзость, неуважительно. Дуань Лин Тянь презрительно рассмеялся и начал высмеивать их. Я дерзко и неуважительно ответил ему, и что, может быть, вы все хотите пойти против меня, ты? Выражения лиц Лун Вэя и остальных стали чрезвычайно неприглядными, когда их высмеял молодой парень, но они не посмели что-либо возразить ему. Если вы не смеете, то закройте свои рты, мусор. Дуань Лин Тянь холодно рассмеялся и растоптал достоинство Лун Вэя и остальных. Мусор. Выражения Лун Вэя, Сюэ Жуя и других старейшин-хранителей резко потемнели. Когда это они терпели такое унижение? Тем не менее, даже если Дуань Лин Тянь их унижал, они могли только терпеть. Сила Дуань Лин Тянь была слишком сильна для них, и они не могли пойти против него. Как только они сделают шаг против него, они были уверены, что их судьба сложится так же, как и у Лу Юаня. Ха-ха-ха. Именно тогда, когда Лун Вэй и остальные хотели попросить Цзяхуна сделать шаг против Дуань Лин Тяня, Цзяхун внезапно разразился смехом. Дуань Лин Тянь нахмурился. Этот старик не сошел с ума, верно, малыш? Цзяхун с интересом посмотрел на Дуань Лин Тяня и медленно сказал. Я ранее слышал от Лун Вэя, что ты потратил всего 5 лет и прорвался на 7-й уровень стадии посвящения пустоты, само собой разумеется, ты человек с большим потенциалом. Дуань Линтянь продолжал не обращать внимания на его слова, и пристально и смотрел глазами, испускающими ярое убийственное намерение, на Лун Вэя и остальных. Убийственное намерение Дуань Линтяня вынудило Лун Вэя и остальных сильно опешить. «Малыш, раз секта меча семи звезд была уничтожена, можно только сказать, что она была бесполезна и не обладает квалификацией, чтобы ты считал себя причастным к ней, как насчет того, чтобы признать меня своим мастером?» Цзяхун посмотрел на Дуань Линтяня и публично попытался переманить Дуань Линтяня из секты меча семи звезд. Глава 728. Перепуганный Цзяхун. Выражение лица Дуань Линтяня наконец изменилось. Но Цзяхун, казалось, не замечал этого. «Если ты примешь меня как своего мастера и если захочешь, я могу даже позволить тебе стать новым лидером секты меча демонического лотоса. В противном случае, ты можешь стать старейшиной, статус которого будет возвышаться над лидером секты, и в общем по статусу ты будешь только ниже меня. Как насчет этого? Верховный старейшина, он убил заместителя лидера секты Лу раньше, он враг нашей секты меча демонического лотоса». Слова Цзяхуна заставили одного из старейшин-хранителей секты меча демонического лотоса просто опешить от его предложения. И он сердито сказал Цзяхуну, но в следующий момент лицо старейшины-хранителя мгновенно резко побледнело, и он прижал руки к горлу, поскольку из нее хлестала кровь, окрашивая его руки в красный цвет. Почему? Старейшина-хранитель посмотрел на Цзяхуна, и прежде чем в его глазах потух блеск и он рухнул на землю, он тихо прошептал. Бац! Труп с громким шумом упал на землю. Как быстро! Дуань Линтянь поднял бровь, и в глубине его глаз возник страх. Он фактически не разглядел его атаку, а лишь услышал чрезвычайно легкий и короткий звук ветра, и в тот момент, когда вой ветра исчез, старейшина-хранитель секты меча демонического лотоса уже был убит. Кто-нибудь еще хочет подвергнуть сомнению мои слова? Пронзительно холодный взгляд Цзяхуна мелькнул мимо Лун Вэя и остальных. Мгновенно, Лун Вэя и остальные закрыли рты. Хотя вокруг стояло много экспертов из секты меча демонического лотоса, никто из них не смел высказать и слова. Они смогли заметить, что верховному старейшине понравился чудовищный и несравненный природный талант Дуань Линтяня, и он хотел принять его в качестве своего ученика и наследника.